как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Сегодня мы не принимаем ваши звонки. Обычно мы так увлекаемся ответами на ваши вопросы по телефону, что без внимания остаются письма. И вот сегодня очередь дошла и до них. Наш постоянный слушатель, петербуржец Николай Александрович Орлов, задает несколько вопросов в своих письмах. Но в этот раз, видимо, продолжая один из начатых в предыдущих программах разговор, задается следующим комментарием. Глубокоуважаемый Валерий Анатольевич, пишет Николай Александрович, термин «мягкое подбрюшье Европы», в скобочках уточняя «Балканы», впервые ввел в практику Уинстон Черчилль, кажется, в 1943 году. Тогда обсуждался вопрос о вторжении союзников Англии и США в оккупированную немцами Европу, и вот именно в одной из речей Уинстона Черчилля появляется это словосочетание. А уже потом, пишет наш слушатель, оно было вторично переосмыслено Александром Цеачем Солженицыным и использовалось по отношению к среднеазиатским республикам. И надо отдать должное эрудиции Николаю Александровичу. Действительно, если мы обратимся к словарям прецедентных слов или крылатых выражений, то увидим, что впервые именно Уинстон Черчилль использовал понятие «soft underbelly of Europe», то есть мягкое подбрюшье Европы применительно к балканским странам в 1942 году, когда выступал с речью перед парламентом. Вот оттуда эта метафора была взята в известный памфлет Солженицына «Как нам обустроить Россию». Помню, что когда я был школьником и прочел эту книжку, да, можно так сказать, меня очень сильно удивило само это словосочетание, но уже в словарях отмечается, что действительно среднеазиатское подбрюшье России обозначает некую уязвимость, которая может прийти с той стороны в размышлениях тех или иных историков или публицистов. А как это по-русски? У меня в руках письмо от нашего слушателя из Ессентуков, Роберта Александровича Аракелова. Он пишет, что он старый человек, ему 90 лет, и его беспокоит вот что. Более 10 лет, пишет он, как многие господа, чиновники, радио- и тележурналисты отделяют предлоги от слова, да так четко, с остановкой, что ухо режет, то есть векают, секают и так далее. Он подразумевает то, что мы не произносим вместо «в доме» «в доме». Так это и сложно даже произнести. Вообще говоря, такое бывает. Да? Эта пауза возникает в том случае, когда человек не до конца... Продумал мысль. Совершенно верно. Не до конца продумал свое высказывание, он его достраивает по ходу произнесения. Допустим, эту мысль высказал в своей книге такой-то писатель в таком-то году. Вот именно это наш слушатель называет веканем-секанем. Он не сам это придумал. Он дальше пишет. Нам в свое время учительница русского языка за веканье ставила оценку «неуд». Может, изменились грамматические правила? Роберт Александрович, конечно, во-первых, к грамматическим правилам это не имеет никакого отношения. Во-вторых, эти правила не изменились. Предлог в русском языке самостоятельного ударения не имеет и самостоятельным отдельным словом не является. То, что он пишется отдельно, это чисто орфографическое явление. Произноситься предлог со словом должен, конечно же, слитно. Есть в лингвистике даже такое понятие – единое фонетическое слово. Вот если мы говорим «к дому», то фонетически, то есть с точки зрения звукового строя языка, это считается одним словом. Поэтому такие варианты произношения, как «к дому» в книге, являются отклонениями, отступлениями от нормы. Появилось это не более 10 лет назад и не более 20 лет назад. Это существует, наверное, столько, сколько существует публичная речь. Вот точно так же. Я сейчас после предлога, да, после предлога заколебался, и у меня получился предлог, отделенный от всего последующего, который в процессе произнесения, вот публичная речь, которая в процессе своего произнесения претерпевает какие-то изменения по ходу, допланирования, перепланирования и так далее. То есть это существует очень давно. Такие паузы имеют в лингвистике даже название «пауза хезитации». Хезитация – это заимствованное слово, которое означает «колебание». Повторяю, конечно, это недостаток речи. Грамматическая ошибка это не является, но ошибкой произнесения, речевой ошибкой, это считать можно. А вот если говорить о предлогах, то Александр Павлович нас спрашивал, а как же правильно «во студии» или «в студии»? Неужели кто-то может сказать «во студии»? Мы были «во студии», не знаю. Не знаю, мне кажется, что это, кстати, очень маловероятно. «В студии», конечно, здесь у предлога «в» варианта «во» появиться не может. Он может появиться, если... Это как «в саду» или «в огороде», какое-то просторечие и то неуместное. К студии это как применимо. Конечно. Он может появиться в том случае, вот этот вариант, предлог «во» вместо предлога «в», если само существительное начинается с того же самого звука, с буквы «в», из звука соответствующего, да, и в особенности, если дальше еще один согласный, «во вторник». Вот «во вторник» — это случай, когда ничего другого, кроме вот этого варианта «во», мы употребить не можем. А когда мы прекрасно обходимся без этого дополнительного гласного в среду, в студии и так далее, тогда, конечно, он и является лишним. А вот раз уж мы упомянули вопрос Александра Павловича, то еще его волнует. Но почему же в песне поется «сердце остановилось и замерло»? Ну, я думаю, что просто редуцированные гласные на конце. Думаю, что, скорее всего, именно то есть так. «Сердце замерло» не может. Нет. Оно замерло. Совершенно верно. Вы назвали это явление. Это редукция гласных. Редукция — это ведь дословно что такое? Это сокращение. В русском языке гласные, которые находятся под ударением, оказываются в сильной позиции, и в этом случае произносится гласный полного образования. Вот «замерло». Ударение падает на первый слог, и там прекрасно слышится «а». А те же самые буквы «а» и «о», когда они оказываются не под ударением, в безударном положении, они ослабляются, и в своем произношении они вот претерпевают эту самую редукцию. Они сокращаются и по своей продолжительности, и теряются свое качество. Мы можем сделать ошибку в слове «корова» именно потому, что в первом слоге «о» находится не под ударением, и на этом месте мы «о» и «а» уже не различаем. Здесь появляется редуцированный гласный. Та же самая история получилась и в слове «замерло». Конечно, там имеется в виду не «а» на конце, а «о», потому что речь идет о сердце, а оно среднего рода. И вот такие редуцированные гласные – это норма произношения в русском языке. Если мы скажем «корова», или я вот тут слушала одну детскую запись, и там диктор или актриса говорила «лягушка». Так, как пишется, но это так резало слух. Правильно, конечно. Это отступление от норм русского литературного произношения. Лягушка, несмотря на то, что пишется «лягушка», и по правилам русского языка надо, получается, говорить «лягушка». Лягушка. А не «лягушка», «корова», «замерло». Конечно, безусловно, то, как мы говорим, довольно существенно отличается от того, что мы пишем. Поэтому детям в школе трудно. Поэтому они слышат «лягушка», да, а должны писать «лягушка». Но нормы требуют, чтобы звук, который обозначается буквой «я», если он не под ударением, произносился так, как произносится «и» на этом же месте. В этой позиции совпадают звуки, которые на письме обозначаются и буквой «я», и буквой «е», и буквой «и». И «лягушка», и «лягушка», и «пила», и «пила». Одно «пила» — это инструмент, да, ну, а что-нибудь для «е», ну, «петух», например. Вот во всех этих трех словах мы пишем «петух» с буквой «е», «лягушка» с буквой «я», а «пила» с буквой «и». Во всех этих словах произносится один и тот же звук. Как это по-русски-то? Передо мной лежит письмо Яковлева Владимира Александровича из Твери, связанное с несколькими вопросами. На один из них я, к сожалению, не смогу ответить, и думаю, что мы и не будем комментировать его, так как это вопрос о происхождении так называемой в школе неправильной формы глагола went, глагола go, went, и в английском языке. То есть спрашивают вопрос про английский язык? Да, скорее это даже... Ну, никак, это пафост. Да, скорее, Владимир Александрович, и он, кстати, вначале предваряет свое письмо рассказом о том, что его друзья говорят, что это никому не нужно. Безусловно, ваше рассуждение, Яков Владимирович Александрович, нужны и интересны, но по отношению к английскому языку, позвольте уж ничего не говорить. Мы не то чтобы некомпетентны, но думаю, что это несколько отведет разговор, привычный для наших слушателей, в другую сторону. Но в этом же письме есть очень интересный вопрос, который звучит следующим образом. Почему у прилагательных «умный», «глупый», «злой», «добрый» есть сравнительная степень, а у прилагательных «хромой», «слепой», «глухой», «горбатый» и так далее нет? И дальше Владимир Александрович упоминает, что вообще-то в английском и немецком языке мы можем образовать такого рода формы. Вот, честно говоря, не буду отвечать за английский и немецкий языки, а вот почему в русском у этих слов нет форм сравнительной степени, это все-таки действительно должно быть понятно. Да, перед нами, напомню нашим слушателям, что еще в школе нам рассказывают о том, что прилагательные бывают трех разрядов. Качественные, относительные и притяжательные. И у качественных прилагательных должны быть, с одной стороны, степени сравнения, ну вот те примеры, которые приводит Владимир Александрович, умный и умнее, глупый и глупее. И второй показатель качественных прилагательных, у них должны быть краткие формы. Умный – умен, глупый – глуп. И вот получается, что хромой, слепой, глухой, горбатый, и, кстати, таких прилагательных еще несколько десятков, и они выделяются в грамматике в отдельную группу, есть краткие формы, можно сказать, слеп, глух, хром, но нет сравнительной степени. И здесь я не соглашусь с Владимиром Александровичем, который утверждает, что мы можем говорить о том, что кто-то менее слеп, чем кто-то другой. То есть, по всей видимости, наш слушатель хочет сказать о том, что существует разная степень слабого зрения. Но дело в том, что это скорее научная картина мира, а в наивной языковой картине мира, тем более для наших древних предков, это было совершенно не важно. Важно, что человек хромой, слепой или глухой, а членить или классифицировать более подробно это не представляется необходимым и нужным. Как это по-русски? И еще один комментарий, мысли вслух, который оформлен как подскриптум из письма тверчанина Яковлева Владимира Александровича. Наш слушатель пишет: «Не кажется ли вам, что уж очень часто стало употребляться слово «гениально»? Гениальный гол, гениальный голос, гениальная защита». И в качестве примера вот к этому переизбытку Владимир Александрович приводит известную строчку из поэта Дементьева: «Кто-то пусть гениально играет на скрипке, но еще гениальнее слушали вы». Видимо, пишет Владимир Александрович, открыв рот. Так скоро и можно будет говорить, что гениально слюни пускает и гениально отправляет естественные надобности. Прошу прощения, такие подробности пишет наш слушатель. Так вот, позвольте с вами все-таки не согласиться. Мне кажется, что в стихотворной строчке, которую я привел выше, слово «гениально» выглядит замечательно. И это история о том, что не всегда только скрипач делает музыку, да, но и слушатели должны ее воспринимать. И иногда то, что происходит в зале, гораздо интенсивнее, интереснее и гениальнее, быть может, чем тот, кто исполняет музыку. Поэтому в этом контексте мне представляется слово не то чтобы уместно, оно выглядит просто замечательно. А вот словосочетание «гениальный гол» или «гениальный голос» — это, конечно, не очень удачно. Дело в том, что когда мы используем слово «гениальный», в большинстве случаев с ним сочетается существительное «одушевленный». Гениальный человек, гениальный писатель, гениальный художник. Хотя при определенных обстоятельствах сочетаемость может быть расширена на существительный «неодушевленный», гениальный. Книга, гениальная картина, гениальное полотно, но здесь я бы уже, как в современных книгах, поставил звездочку. Возможное сочетание, которое может вызывать вопросы. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья. Всегда ждем ваших писем.